Эпилог. Я ведь все-таки написал книгу о таймшере. Ту, которую задумал давным-давно. Тогда был теплый летний вечер. Мы все всем коллективом вывалили из РТК и пили шампанское под огромными елями экспоцентра. Именно тогда мне и пришла в голову странная мысль написать книгу о том, что меня удивляло и поражало в РТК. Я и представить себе не мог, что позже будет в 100 раз страшнее и поразительнее. Если бы я написал книгу тогда... Это был бы невинный детский лепет. Ведь тогда в нашей системе не работал еще даже покойный Георгий. Я сказал Алене про книгу. Я писал ее несколько раз. Раза 3 уничтожал рукопись и начинал заново. Эта рукопись стоила бы мне жизни, если бы я ее не уничтожил за несколько дней до обыска у меня дома. Когда все кончилось, мне расхотелось жить. 1/2 года я почти не выходил из дома, вспоминал, размышлял, разбирал каждый день той жизни, которая была связана с системой. И чем больше думал, тем больше терял веру в людей, тем меньше хотелось жить. Эта книга вернула меня к жизни. Я начал писать, писать, писать. Все с самого начала, когда я приехал в Москву покорять ее со 100 рублями в кармане. Писать эту книгу было очень опасно. Речь шла о миллионах, десятках миллионов долларов. О сотнях, тысячах обманутых россиян, и не только россиян. От таймшера пострадали миллионы людей во всем мире. Когда работа над книгой была в самом разгаре, я случайно в интернете наткнулся на статью в одном весьма авторитетном и известном по всему миру российском издании. Журналистка этого издания отправилась на Кипр к одному из таймшерских бонз, владельцу нескольких таймшер-клубов Клиффу Гриффиту, и взяла у него эксклюзивное интервью. Прочитав его, я ахнул. Клифф заявил ей: «Таймшер — это самый грязный бизнес на свете. Здесь крутятся миллиарды долларов, и от рук мафии погибает много людей. Ты, если напишешь книгу о таймшере, сразу разбогатеешь. Это будет бестселлер». Журналистка спросила его о легенде мировой индустрии таймшера Джонни Палмере. Именно этот англичанин, мультимиллионер и аферист по призванию, заработавший состояние на сотнях тысячах обманутых людей во всем мире, открыл в России первую компанию по таймшеру, всем известный 12-й павильон экспоцентра. Отсюда вышли все, и стартов, и все мы. И сотни, и тысячи российских таймшерщиков. Компания Палмера была первичной, а вторички тогда никто и не думал. Джон Палмер позже открыл в России и первую вторичную компанию — Holiday Ownership Advisory Bureau. И открыл прямо на Лубянке, под окнами ФСБ России. Ковальчук отобрал у Палмера этот бизнес. Развил в огромнейшую империю лохотрона. Услышав имя Джона Палмера из уст нашей журналистки, Гриффит ответил: «О, этот только что сел в тюрьму на 80 лет. Я не знал его лично, но знал его помощника, двухметрового детину, который бейсбольной битой перешибал людям ноги. И не только врагам, клиентам тоже». Заканчивалась статья словами этой журналистки: «Если я когда-нибудь напишу бестселлер о таймшере, там обязательно будет присутствовать двухметровый громила, который бейсбольной битой перешибает ноги клиентам». Незадолго до российского краха таймшера в Англии, в Лондоне, прошел один из громких судебных процессов. Судили именно Джона Палмера. Я не знаю, что писала английская и европейская пресса. Российская пестрела заголовками: «Канарский лохотрон», «Таймшер ушел по-английски» и подобными. Нигде в прессе не говорилось о том, что Палмер сам стал очередной жертвой таймшера. Знали это только мы. После судебного процесса его выпустили под весьма крупный залог, не в 1 миллион фунтов. Но правосудие Великобритании отобрало у него все — яхты, машины, дворцы и замки. И все состояние. Приехав в свой огромный замок в предместье Лондона, купленный им за 12 миллионов фунтов, и обнаружив, что и он конфискован, Палмер повесился на обрезанных электрических проводах. Его так и обнаружили, висящим на проводах посередине бальной залы огромного и пустого, ставшего холодным и темным. В замке уже обрезали свет старинного замка. Российская пресса, конечно же, не прошла мимо такого громкого скандала, как разоблачение системы и аресты всех ее руководителей. Некоторые газеты начали даже серию публикаций под названием «Таймшер по-российски». За московской прессой откликнулась и региональная. Так одна уфимская газета вышла с заголовком на передовице «Таймшер по-уфимски». В свою очередь, такие именитые СМИ, как АИФ, РБК, ТАСС и пресс-служба МВД Российской Федерации сообщали о раскрытии крупных афер в сфере турбизнеса. Из этих статей я узнал, что все наши компании, абсолютно все, были зарегистрированы под поддельными документами, и даже печати были подделкой. Я и представить себе не мог, что все наши компании просто подделка. Их было так много, и они существовали так долго, что не заметить этого ни государство, ни его компетентные органы не могли. Пресс-служба МВД заявляла о том, что изъято более 30 печатей и уставных документов на различные компании, которые все поддельные. Различные авторитетные издания приводили статистику пострадавших от таймшера во всем мире. Оказалось, что только в Питере, по оценке питерского АИФ, пострадало не менее 70 тысяч семей. По всей России точное количество определить было вообще невозможно. Но по разным оценкам от 500 тысяч до миллиона семей. Сколько из них пострадало в самой Москве, точно никто не знает. В США 3 миллиона семей, в Европе около миллиона. Оказалось, что системы, двойники нашей, существуют и в Киеве, и в Минске, и по всему СНГ. Астрономические суммы оборотов в десятки, сотни миллионов долларов просто не умещаются в голове. Работая там, я и не знал таких подробностей. Читая все это, узнавая новые и новые факты, я продолжал писать книгу. И каждая новость только еще больше подхлестывала меня. Можно сказать, что я писал эту книгу почти онлайн. Новости поступали ко мне не только из прессы, но и по тем каналам, которые у меня сохранились. Со временем я наладил связь с теми, кто остался на свободе. Новости были совершенно разными. Я знал, как сидит в СИЗО Стартов. Он стал совсем на себя не похож, зарос и осунулся. Но тем не менее продолжал звонить из тюрьмы, подоленный, и даже пытаться руководить сетевиками и оставшимся работать тревелом. Курзина же, как я и ожидал, стала сдавать всех. И давать десятки томов показаний. Так ведь всегда. Тот, кто виноват больше всех, будет пытаться утащить всех и вся на свете. Если не выбраться за счет них, то хотя бы утащить с собой. Потом всем предъявили обвинения, из которых следовало, что все они сядут не менее чем лет на 15 каждый. Стартов тогда позвонил Подолиной и говорит: «Если мне дадут десятку, то я буду это считать большим счастьем». Процесс о мошенничествах в компании «Туравиа» стал как бы генеральной репетицией громкого процесса по делу о таймшерах. На скамье подсудимых сидел один Прошкин. Ему дали 2 года. Ковальчук заплатил деньги за то, чтобы ему дали 2 года. Его могли выпустить, но Ковальчук хотел, чтобы его посадили именно на 2 года, потому что если бы его отпустили, он тут же в зале суда был бы вновь арестован по более крупному делу, делу по системе РТК. В зале суда, где проходило слушание, яблоку негде было упасть, столько было пострадавших. Судье пришлось выделять конвой для свидетелей Коряки, Кармен и Даши, чтобы после суда их провожали до машин. Иначе народ разорвал бы их на мелкие кусочки. Заботясь о своей безопасности, я поместил рукопись своей книги в банковскую ячейку одного из известнейших банков, работавших в Москве, и приложил письмо на тот случай, если я не успею ее издать. Это был мой страховой полис. Независимо от дальнейшей участи, книга должна была выйти в свет, и весь мир должен узнать, что такое русский таймшер. И кто такие люди, занимающиеся этим бизнесом? Они такие же, как и все. Как ваш сосед или прохожий на улице. Но эти люди такие же только внешне, а внутри? Как будто что-то выедено у них внутри. Люди, сошедшие с ума от своей жадности, от жажды денег, которую утолить не может ничто в мире. И такие не только те, кто делает таймшер. Клиенты мало чем отличаются от работающих в таймшере. Они тоже хотят денег, много денег, из воздуха. И если бы клиенты не были алчными, этого бизнеса не существовало бы в природе. Как? Человек, который купил свой таймшер за 1000 долларов, приходит к вам продать его за 10-20 тысяч долларов и верит, что это возможно, и готов заплатить столько, сколько вы просите. Он давно знает, что у него на руках простая бумажка, воздух, потому и хочет от нее избавиться, то есть хочет, чтобы кто-нибудь другой за сумасшедшие деньги, раз в 10 больше, чем он сам заплатил, купил у него этот воздух. Вот что движет клиентами, желание погреть руки на глупости другого. Потому и ходили толпы по всем компаниям системы годами. И так во всем мире. Рабочий день в таймшер-компаниях всегда начинался с митинга, где мы как заклинание повторяли: «Я хочу много денег, и я заработаю много денег». Считалось, что одна только энергия нашего желания приведет к нужному результату в действительности. Сильно хочешь, значит, так и будет, как ты хочешь. Когда я писал свою книгу, я очень сильно хотел, чтобы Аленка была не в тюрьме. Эта женщина не может, не должна там быть. Сотни, тысячи раз я воображал себе одну и ту же сцену. Я сильно хотел, чтобы так было, значит, так будет в действительности. Я выхожу из машины и вдыхаю чистейшего английского воздуха. Регенс-парк недалеко от центра Лондона. Я медленно иду по залитой солнцем аллее и сажусь на одну из скамеек в тени роскошного дуба. Ласковый ветерок начинающейся осени мягко ласкает мое лицо. Я достаю пачку сигарет и закуриваю. Все. Все состоялось. Я написал и издал книгу об этом страшном и ужасном мире, мире таймшера. Пришел заслуженный успех, признание. Книгу перевели на многие языки и издали в Англии. На презентацию ее я и приехал. И теперь, когда я выполнил свой долг, я могу жить обычной жизнью, ну, к примеру, как вон тот прохожий, который кормит голубей. Господи, какое это счастье просто жить. И тут слышится до боли знакомое. Ну, здравствуй. Повернувшись, я вижу, что рядом со мной сидит настоящая английская дама в шляпе с необъятными полями, с длинной сигареткой и стряхивает пепел в карманную серебряную пепельницу от Кардена, которую я когда-то подарил ей. О чем задумался? Ой, Ален, так сразу и не расскажешь. А я все сижу и жду, когда же ты меня заметишь. Как ты живешь тут, Ален? А как ты думаешь? Это не моя страна и не мой город. Но все-таки на свободе. У меня на всю жизнь в памяти остались слова «Кузина, вы арестованы». Это будет звучать еще долго в моей голове. Как тебе удалось меня вытащить? Очень просто. Получив огромный гонорар, я поехал в твою колонию в Мордовии. Там я договорился с начальником тюрьмы о том, что тебя в один из дней вывезут оттуда, а вместо тебя будет досиживать срок одна женщина, у которой нет дома и которая умирала от холода и голода на улице. Их сейчас великое множество везде. Таким образом, мы тебя подменили и отправили сюда. А дальше ты все сама знаешь. Почему ты не сделал этого раньше? Ты не представляешь, что я пережила. Алена, раньше это сделать было просто невозможно. За всех вас, за 8 человек, генпрокуратура попросила 15 миллионов долларов, чтобы выпустить вас под подписку. А Ковальчук отказался платить эти деньги. Я так и думала. Какая же я все-таки дура, что туда вернулась, поверила Стартову. Да, это была главная ошибка. Соблазн. Я тоже чуть было не поддался. Стартов ведь поверил Ковальчуку, что все будет в порядке. А эта сволочь все прекрасно знала. Он с самого начала знал об уголовном деле, знал, что за всеми следят. Ведь он же сам платил высшим чинам МВД, чтобы меняли следователей, ведущих это дело, продлевая таким образом время работы системы, пока ему это было нужно. Потому и ходили постоянные обыски по всем компаниям. Каждый вновь пришедший следователь начинал заново изучать дело и слать опергруппы на обыски. А за закрытие дела эта сволочь платить не хотела. Ему было это невыгодно. Чтобы все сели во главе со Стартовым, а он со всеми этими сотнями миллионов долларов остался на свободе. Таким образом, отмывались бы все эти деньги. Клиенты получили бы сатисфакцию, убедившись в том, что преступники наказаны, а у Ковальчука остались бы все эти деньги. Но план удался лишь частично. Его сейчас ищет Интерпол, а уголовное дело отправили на пересмотр. Мою книгу прочитали не только простые читатели. Я счастлива, что ты ее написал, что ты открыл всем глаза на все это. Пусть Ковальчук теперь трясется. Да, он теперь и трясется где-то тоже за рубежом. Рано или поздно и он понесет заслуженную кару. Если не от правосудия, то от жизни. Таков закон. Закон жизни, который никому не под силу изменить, ни одному человеку в мире. Как ты жил все это время? Что было с тобой? Не знаю, Ален, не знаю, как я жил. Я не жил. Я не могу ничего вспомнить. Весь этот последний год прошел как в тумане. Я только писал, писал, писал свою книгу. И это была единственная моя жизнь. Если бы не книга, то не знаю, вернулся бы я к жизни или нет. Все оказались предателями. Все друзья, знакомые, все были рядом только из-за денег. Впрочем, как и твои друзья и близкие. Я написал тебе все в письме, которое тебе передали перед отправкой сюда. Я пока его читала в самолете, просто обрыдалась. А сколько я пролил слез. Половина страниц рукописи в слезах, Ален. Да, я догадываюсь. Мы это запомним до конца наших дней. Я так хочу домой. Она заплакала. Алена, ну успокойся. Не все так страшно. Вернешься домой. Поживешь тут немного и вернешься. Все, я спокойна. Промокнув слезы, она умоляюще взглянула на меня. Андрей, не бросай меня тут. Оставайся в Лондоне, ведь твою книгу тут издали. Давай пиши дальше, а я буду твоим агентом. И она смотрела с надеждой на меня. Я одна тут не смогу, я умру от тоски. Помнишь, как я хотела быть твоим агентом там? Давай я буду им тут. Не знаю, Ален. А что тебя там держит? Давай начнем новую жизнь. Что делать в стране, где нет правосудия, нет справедливости, где люди стали похожи на зверей и где всегда свой народ будут держать за олухов? Наверное, ничего. Так что же тебя там держит? Наверное, ничего, опять проговорил я. Я вдруг понял, что меня действительно никто не ждет и ничего не держит. Оставайся и давай забудем весь этот ужас. И начнем жизнь с чистого листа. Ты будешь писать свои романы, а я буду твоим самым лучшим агентом. А туда будем ездить в отпуск. Все равно там у нас ничего не осталось. У нас отобрали все. У нас отобрали там жизнь. Тогда пойдем попьем кофе в английском пабе, сказал я саркастически, специально протянув слово «паб» и, закатив глаза, покачал головой круговыми движениями. Она рассмеялась. «Ёжик, ты никогда не изменишься, и никакому таймшеру это не подвластно. Пойдем». И мы медленно отправились по залитой солнцем аллее к ближайшему пабу. Конец книги. Запись произведена по изданию. Точка Александр. Таймшер. Сертификат в страну дураков. Москва. Гелиос. 2006 год.